На первый взгляд, Тия, может быть, можно было дать не больше 19 лет. Среднего роста, гибкая, с отличной фигуркой, красивым лицом. Раскосые карие глаза, идеальный прямой нос, полноватые губы наводили на мысль о древней крови. Черные, заплетенные в две тяжелые косы волосы и золотистая кожа, наследство, доставшееся от матери южанки. Пропыленная долгая дорога длинная юбка с разрезами, замшевые сапожки с длинными носами, белая мужская рубашка с острым воротником и дамская курточка теплого под стать кожи Тиа цвета. Никаких украшений, кроме бус из мелких коричневых ракушек, никакого оружия. В девушке не было ничего угрожающего, но пятеро набаторцев и двое тех, кого в землях империи привыкли называть «жёгшими душу», слушались ее беспрекословно. Крылгзан наконец-то перестал хрипеть, щелкнул челюстями и плеваться желтой пенистой слюной и издох.